Доктор Ванстон Валентина из Майами, за которым сохраняется слава многократного очевидца маневров НЛО, заявил: «Они здесь, но находятся в другом измерении по причине магнетического феномена, вызванного каким-либо НЛО». По Берлицу спустя 29 лет после гибели 19-го звена стало известно, что Арт Форд, репортер и писатель, расследовавший это загадочное событие с 1945 года, сделал в 1974 году по американскому телевидению ошеломляющее заявление. Передав командование другому пилоту, командир эскадрильи лейтенант Тейлор будто бы приказал: «Не следуйте за мной! Они выглядят как выходцы из Вселенной!» Форд якобы получил эту информацию сразу же после катастрофы от радиста-любителя, но не придал ей особого значения, потому что радисту-любителю трудно поймать сообщение с самолета, находящегося в воздухе, а также из-за царившего тогда волнения и множества слухов. Так кто же прав? Была ли эта катастрофа действительно так загадочна, как это пытается представить американский автор бестселлеров, аквалангист и археолог-любитель Чарльз Берлиц? Вряд ли. Действительность выглядит иначе. Действительность без прикрас. Одним из тех, кто стремился установить истину, был американский летчик-инструктор и библиограф Лоуренс Дэвид Куше. Примечание. Книга Лоуренса Куше «Бермудский треугольник. Мифы и реальность» опубликована на русском языке в издательстве «Прогресс» двумя изданиями в 1978 и 1983 годах. По мере того, как легенда о Бермудском треугольнике распространялась шире и шире, посетители библиотеки, в которой он работал, стали все настойчиво спрашивать у него новые книги на эту тему. Чтобы удовлетворить их запросы и собственную любознательность, Лоуренс Куше решил выяснить, что же действительно происходило во время этих загадочных катастроф на воде и в воздухе. Несколько лет напряженной работы в библиотеках и архивах, кропотливое изучение целых штабелей газетных сообщений и толстенных протоколов расследований, проведенных береговой охраной и ВВС Соединенных Штатов Америки, а также всемирно известным страховым обществом Ллойда, Великобритания, завершились опубликованием документальной книги. Анализ легенд, связанный с каждым случаем катастроф в этом районе океана, обнаружил массу противоречий, в том числе и в столь таинственном по Берлицу исчезновении 19-го звена. Отчет комиссии, расследовавшей эту загадку Бермудского треугольника, занимает 400 страниц. Тщательно изучив его, Лоуренс Куше пришел к тем же выводам, которые сделала в свое время комиссия. Великолепный пример Берлица, 5 таинственно исчезнувших бомбардировщиков и 1 поисковый самолет, оказался великолепной сказкой. Внеземные силы были ни при чем в этом обычном несчастном случае, который к тому же можно было предотвратить. Прежде всего выяснилось, что Берлиц не прав, говоря о пилотах и экипажах пропавших самолетов, как об опытных летчиках. Напротив, все они, кроме командира эскадрильи Тейлора, который растерялся в полете, были стажерами. Отказ обоих компасов в самолете командира стал для него и его ведомых роковым. Опасность еще усилилась, когда связь с землей стала забиваться мощной кубинской радиовещательной станцией. А Тейлор, несмотря на это, не переключил рацию на запасную, незаглушаемую частоту, так как опасался потерять столь необходимую ему связь с остальными самолетами своей группы. Вдобавок, погода, бывшая сначала хорошей, сильно испортилась. Паники не возникло, но бомбардировщики стали блуждать, утратив ориентировку, а вслед за этим у них кончился бензин.